Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия, друзья! Читаем статью «Долго жить помогут чистые сосуды». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Здраво». Опубликована статья 14 октября 2019 года. Когда кровь без проблем циркулирует по организму, человек чувствует себя хорошо. Выглядит моложе, перестает болеть, проходит слабость, недомогание, гипертония и атеросклероз. Итак, мы начинаем. Николай Семенович Добреев, знахарь, фитотерапевт. Секрет здоровья и долголетия – чистые сосуды, утверждает 95-летний травник Николай Семенович Добреев. В 80-х годах прошлого века он полностью отказался от средств традиционной медицины и посвятил себя изучению знахарства. С тех пор прошло почти 40 лет. За это время Николай Семенович помог многим людям избавиться от различных сердечно-сосудистых заболеваний и стал настоящей легендой у себя на родине в поселке Усть-Кокса. Говорят, нет такого недуга, с которым бы не справился добрый старец. А сам целитель уверен, что корень всех проблем – современный образ жизни. Сегодня Николай Семенович не принимает пациентов, а возраст все-таки берет свое. Однако его дело живет. Долгожитель оставил ценное наследие, уникальный рецепт чистки сосудов, который позволяет полностью избавиться от проблем с давлением и вернуться к полноценной жизни гипертоникам уже с внушительным стажем. О том, чем опасна гипертония и почему чистить сосуды необходимо каждому человеку, достигшему 40-летнего возраста, рассказывает алтайский знахарь, долгожитель Николай Семенович Добреев. Самое недооцененное заболевание в мире. Среди всех болезней, с которыми сталкивается человек, гипертония. Пожалуй, самое недооцененное и коварное заболевание. Его опасность заключается в том, что болезнь развивается и крепнет в течение многих лет. Но человек не подозревает этого и поэтому не осознает, в какой опасности находится. Врачи всего мира не зря называют гипертонию тихим убийцей. Ведь пока не наступил критический момент, люди не мотивированы лечиться. Как правило, человек обращается за помощью, когда давление доставляет заметный дискомфорт каждый день или того хуже, уже перенесенного гипертонического криза. Примечание редакции. Гипертонический криз – это внезапное повышение артериального давления, последствия которого навсегда оставляют отпечаток на здоровье человека и существенно повышают риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульта, инфаркта миокарда, расслоение стенки аорты, отека легких, острой почечной недостаточности и других. Симптомы зарождающейся гипертонии в повседневной жизни обычно не воспринимаются как симптомы какого-то конкретного заболевания. Это связано с тем, что мы не можем почувствовать того, что происходит в сосудах, а причина заключается именно в них. Мы ощущаем только последствия внутренних нарушений, такие как головная боль, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, чувство тревоги, одышка, покраснение лица или временное повышение потливости. Все эти симптомы периодически испытывает каждый человек, будучи абсолютно здоровым. Однако поэтому мы бездействуем, пока не случится катастрофа, о чем я писал выше. Так устроено наше мышление, мы склонны не замечать многие вещи. Даже если это важно в перспективе и мгновенно реагируем на актуальную здесь и сейчас угрозу. Простите за грубый пример, но когда в нашем доме забивается канализация, мы узнаем об этом по внешним признакам. И только тогда начинаем действовать, чтобы устранить последствия. Но до тех пор, пока система работает исправно, мало кто задумывается о том, что ее необходимо периодически обслуживать и прочищать. Такие люди, безусловно, есть, но их меньшинство. А если говорить о системе нашего организма и методах воздействия на них, таких людей еще меньше. Если вовремя не прислушаться к себе и не обратить внимания на подозрительные изменения в самочувствии, мы рискуем пропустить момент, когда оказать помощь в принципе возможно. Отсюда столько смертей, причиной которых являются различные сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения. Дополнение от редакции. По статистике Минздрава Российской Федерации за 2017 год причиной смерти каждого третьего жителя России являются сердечно-сосудистые заболевания, лидеры из которых – ишемическая болезнь сердца, гипертония и инфаркт миокарда. Поэтому в результате мы пополняем армию гипертоников, запустивших свою болезнь. А единственным, естественным желанием становится скорейшее избавление от неприятных симптомов. И именно на это направлены методы современной медицины. Когда вам диагностируют гипертонию, непременно сообщают о том, что это заболевание на всю жизнь. Что его вылечить нельзя, но можно корректировать и поддерживать состояние с помощью гипотензивных лекарственных средств. Дальше методом перебора выявляются препараты, не вызывающие явных побочных эффектов, которые вам предстоит принимать всю жизнь. Цитата. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что никакие лекарства гипертонию не лечат. Они сбивают давление лишь на то время, пока вы их принимаете. Но если убрать эти лекарства, давление снова поднимается. Конец цитаты. Принцип действия можно сравнить с каплями от заложенности носа. Капаешь – нос дышит. Не капаешь – не дышит. Но ведь у вас не возникает желания закапывать нос постоянно всю жизнь. Очевидно, что со временем любые такие капли вызывают осложнения, отек носоглотки или аллергию. С препаратами от гипертонии точно так же, только последствия не так очевидны, но по-настоящему опасны. Поэтому время от времени лечащий врач должен рекомендовать менять препараты от давления. Почему нет здоровья, несмотря на усердное лечение? Если вы принимаете таблетки от давления достаточно долго, уверен, согласитесь со мной, что, несмотря на отсутствие ярко выраженных симптомов, не чувствуете себя полноценно здоровым человеком. И чем старше становитесь, тем ощущение общей болезненности только усиливается. Появляются симптомы старости. Отдышка и слабость. Чаще обостряются застарелые болячки, появляются новые хронические проблемы. Но со временем количество лекарств, которые вы вынуждены принимать, растет. Но здоровья как не было, так и нет. Это связано с тем, что лечение симптомов и укрепление здоровья – абсолютно разные вещи. Поэтому не надейтесь, что врачи сделают вас здоровыми. Они могут спасти жизнь, остановят развитие болезни, но здоровье нужно добывать самому. Человек, к счастью, столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старения и углубления болезней. Это связано с тем, что с возрастом в нашем организме происходят значительные изменения. Уже к 40 годам кровеносные сосуды теряют эластичность, некоторые из них закупориваются, в том числе и капилляры. Примечание от редакции. Мельчайшие сосуды, подходящие непосредственно к клеткам. Из-за этого ухудшается кровоснабжение организма. Органы начинают недополучать кислород и питательные вещества. Хуже очищаются, а организм самоотравляется. Эффективность работы сердечно-сосудистой системы в целом снижается. Ослабевает способность легких к осуществлению газообмена. Мы чувствуем себя плохо, страдаем от повышенного давления, постоянно болеем без видимой на то причины, а лекарства помогают лишь на время. Когда же кровь без проблем циркулирует по организму, человек чувствует себя хорошо, выглядит моложе, перестает болеть, проходит слабость, недомогание, гипертония и атеросклероз. Я ни в коем случае не преуменьшаю могущество медицины. Просто хочу обратить внимание, что роль врача – остановить развитие болезни и снять боль. Вас лишь подводят к старту. А дальше, чтобы жить надежно, необходимо самостоятельно заботиться о себе. Поэтому каждому человеку среднего возраста я рекомендую делать чистку сосудов хотя бы один раз в год. А людям старшего поколения это необходимо делать в обязательном порядке как можно чаще. Тем более процедура не занимает много времени и не требует никаких физических усилий. Ее суть заключается в мобилизации естественных сил организма и возвращению сосудам былой эластичности, за счет чего они снова могут пропускать себя больший объем крови за единицу времени. Постараюсь подробнее описать этот процесс. Представьте сердце. В покое оно перекачивает 4 литра крови в одну минуту. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить организм кислородом. При самой энергичной физической работе сердце способно перекачивать 20 литров крови. Здоровые или молодые сосуды без проблем пропускают этот объем и никаких осложнений не возникает. Но с возрастом пропускная способность сосудов снижается всего до 6 литров. И если в этой ситуации человек будет вынужден выполнять тяжелую работу, ну, требующую, допустим, выброса 10 литров, то это уже через несколько минут ткани окажутся в условиях сильного кислородного голода. В этот момент резко повышается давление, происходит приступ стенокардии, головокружение и другие неприятные симптомы. 8-10 литров – это как раз тот объем, который выбрасывается сердцем в то время, когда происходит легкий стресс или при небольшой физической нагрузке, которую мы преодолеваем в быту, ну, например, при подъеме по ступенькам или когда подметаем пол. Поэтому нашей целью будет повышение пропускной способности сосудов до 12 литров. Этого вполне достаточно для комфортной жизни. Повышаем эластичность сосудов. Сосуды сохраняют эластичность до тех пор, пока в организме достаточно ферментов, отвечающих за обновление клеточного состава соединительной ткани, костей и кожи. До 40 лет эти ферменты вырабатываются в достаточном количестве, после – значительно меньше. Восполнить количество таких ферментов можно с помощью специальных настоев из лекарственных трав и растений. Рецепт, который я рекомендую, называется «Алтайский ключ». В состав его входят гриб чага, гинкго билоба, хвощ, боярышник, шиповник, тысячелистник, гриб рейши и калина. Готовится следующим образом. В прогретый термос засыпать сбор из расчета 2 столовые ложки на пол-литра воды. Залить горячей водой, доведенной до первых признаков кипения, и плотно закрыть крышкой. Настаивать в термосе 5-6 часов. Принимать 3 раза в день, по 1/3 стакана за 30 минут до еды. Это сильнейший состав, употребление которого способствует не только восстановлению эластичности сосудов, но и обновлению кровеносной системы, растворению холестериновых бляшек, исчезновению тромбов, снятию воспалительного эффекта и повышению сосудистой проходимости. Ощутимый эффект раскрывается не сразу. Не стоит ждать магического эффекта после первой порции средства. Но уже через 14 дней употребления травяного сбора «Алтайский ключ» вы забудете, что такое повышенное давление. Ощутите невероятный подъем жизненных сил и ясность ума. А также сможете отказаться от гипотензивных препаратов. Поэтому, если вы чувствуете, что гипертония переросла в серьезную проблему, если вам надоело жить неполноценной жизнью и находиться в постоянной зависимости от лекарств, начинайте пить «Алтайский ключ». Сделав это, вы значительно повысите качество жизни. Забудете про головные боли, повышенное давление, боли в сердце, так называемая стенокардия, и слабость в ногах при ходьбе. Уйдут отеки, мешки под глазами, лишний вес. Организм оживет, и вы почувствуете это по общему самочувствию и повышенному уровню работоспособности. А самое главное, обезопасите себя от преждевременной смерти из-за инфаркта или инсульта. Обратите внимание на качество компонентов. Рецепт этого напитка – поистине уникальная вещь. Автором-составителем считается знаменитый знахарь Цейдеркопф, который в 1793 году прибыл на Алтай для пополнения первой императорской аптеки. С тех пор прошло много лет, на протяжении которых о силе лекарственных трав знали только посвященные люди, уважающие природу и живущие в гармонии с ней. Лекарственные рецепты передавались из поколения в поколение и не были доступны широкому кругу лиц. Только в последние десятилетия натуральные средства вошли в моду. За дело взялся крупный бизнес. Появилось множество новых рецептов, во многих городах открылись зеленые аптеки. С одной стороны, это хорошо. Люди узнают о том, что есть натуральная альтернатива химическим препаратам. Но с другой, наличие множества разрекламированных, конкурирующих между собой средств подрывают доверие к настоящим мастерам фитотерапии. Многие производители в погоне за объемом производства и сокращением издержек пренебрегают качеством сырья. Создаются целые плантации и промышленные поля для выращивания растений, на целебные свойства которых непосредственно влияют место произрастания. Часто травы срезаются не вовремя, пересушиваются и фасуются уже мертвыми. Это хамское отношение к культуре травничества, но прежде всего это неуважение к людям, которые покупают такую продукцию. Поэтому лучше собирать травы самостоятельно. А если такой возможности нет, покупать у тех, в чьей компетенции уверены на 100%. Не буду лукавить, я хочу порекомендовать вам магазин, к которому имею непосредственное отношение. Это маленькое семейное предприятие расположено в предгорьях Алтайского края, в котором я, как человек, имеющий 30-летний опыт работы с травами, отвечаю за качество сырья, технологии сушки и ферментацию компонентов. В самой статье ниже вы можете увидеть наглядный пример того, чем отличаются травяные сборы, произведенные на конвейере, от тех, что собраны руками. Думаю, что разница очевидна и не требует дополнительных комментариев. Смотрите фото. Травяной сбор одного известного бренда и наш травяной сбор. Все наши травы собираются в естественных условиях произрастания в строго определенный период года, когда растения отдают максимум полезных веществ. Все делается объединенными силами нескольких семей, заготовителями дикоросов, для которых травничество не средство обогащения, а образ жизни. Для того, чтобы приобрести травяной сбор «Алтайский ключ», не обязательно ехать к нам на Алтай. Мы можем отправить его почтой в любой уголок страны. Но для этого вам нужно перейти на сайт и найти форму связи и оставить свои контактные данные. Там же можно найти наш телефон и связаться лично, чтобы получить консультацию конкретно по вашему случаю. Смотрите ссылку под текстом статьи. Не затягивайте с принятием решения. Помните, что в случае с сосудами время играет против вас. Тяжелую болезнь вначале легко вылечить, но трудно распознать. Когда же она усилилась, ее легко распознать, но уже трудно вылечить. Если вы знаете, что такое гипертония, ощущаете на себе это клеймо безысходности, оставьте заявку на нашем сайте, ссылка внизу под текстом статьи. Всего за 14 дней алтайский ключ превратит вас из хронического гипертоника в здорового человека. Вы забудете, что такое повышенное давление, головные боли, слабость, одышка, состояние удушья. Вы снова почувствуете себя полноценным, здоровым человеком. Хорошего вам дня и будьте здоровы! Ведь здоровье самое ценное, что есть в нашей жизни. Статью читала Ольга Яре. Обращайтесь на сайт Народного славянского радио. Всего доброго! Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг